Глава 21. Поселок Пыток. По мере того, как маленький отряд матросов пробирался сквозь чащу джунглей в поисках следов Джен Портер, бесплодность их попыток становилась все очевиднее. И лишь горе старика и безнадежный взгляд молодого англичанина удерживали сердобольного Дарно от возвращения. Он думал, что все же есть надежда на отыскание ее тела или останков его, так как он был убежден, что она была сожрана каким-нибудь хищным зверем. Он развернул своих людей в неровную шеренгу от того места, где была найдена Эсмеральда, и в таком растянутом построении они, пыхтя и обливаясь потом, пробирались сквозь перепутанные лозы и ползучие растения. Двигались они медленно. Полдень застал их продвинувшимися всего на несколько километров вглубь страны. Они устроили короткий привал, и, пройдя после него небольшое расстояние, один из матросов наткнулся на хорошо утоптанную тропу. Это была старая слоновая тропа. И, посоветовавшись с профессором Портером и Клейтоном, Дарно решил пойти по ней. Тропа вела сквозь джунгли в северо-восточном направлении, и отряд продвигался по ней гуськом. Лейтенант Дарно был впереди и шел быстро, потому что путь был сравнительно свободен. За ним шел профессор, но так как он не мог поспеть за молодым человеком, Дарно опередил его на сотню шагов, как вдруг неожиданно его окружило с полдюжины черных воинов. Дарно закричал предостережение своему отряду, когда черные накинулись на него, и прежде чем он успел выхватить револьвер, они его скрутили и утащили в джунгли. Его крик привлек матросов. Из десяток человек кинулись вперед, обогнав профессора Портера на помощь офицеру. Они не знали причину окрика офицера, но поняли, что он означает опасность впереди. Они пробежали то место, где Дарно был схвачен, когда неожиданно брошенное из джунглей копье пронзило одного из них, и вслед за тем их осыпала туча стрел. Подняв ружья, они выстрелили в кусты, из которых было произведено нападение. К этому времени подоспел остаток отряда, и залп за залпом был пущен в невидимого врага. Эти-то выстрелы и слышали Тарзан с Джен Портер. Лейтенант Шарпантье, замыкавший шествие, тоже подоспел на место происшествия и, узнав об устроенной засаде, приказал матросам следовать за ним и кинулся в спутанные заросли. Через миг они были в рукопашной схватке с полусотней черных воинов из поселка Мбонги. Стрелы и пули в изобилии посыпались с обеих сторон. С минуту странные африканские ножи и приклады французов смешивались в дикой и кровопролитной стычке, а затем туземцы скрылись в джунглях, оставив французов считать потери. Из 20 четверо были убиты, с дюжину ранено. И лейтенант Дарно пропал. Ночь быстро спускалась, и их положение ухудшилось вдвое от того, что они не могли отыскать слоновую тропу. Единственное, что они могли сделать, это разбить лагерь до рассвета, там, где они были. Лейтенант Шарпантье приказал расчистить небольшую поляну и соорудить вокруг лагеря изгородь. Эта работа была закончена лишь поздно, после захода солнца, и матросы развели огромный костер посреди поляны, чтобы работать при его свете. Когда лагерь был, насколько возможно, защищен от нападения зверей и дикарей, лейтенант Шарпантье расставил часовых, и утомленные и голодные люди кинулись на земь, чтобы заснуть. Стоны раненых перемешивались с ревом и рычанием крупных зверей, привлеченных шумом и светом костра, и отгоняли сон, за исключением его самых тяжелых проявлений, от утомленных глаз. В тоске лежали голодные люди всю ночь, молясь о рассвете. Чернокожие, схватившие Дарно, не остались участвовать в последовавшей схватке, но, протащив пленника некоторое время сквозь джунгли, снова вышли на тропу, дальше того места, где сражались их соплеменники. Они тащили его по траве, и звуки сражения доносились все слабее, по по мере их продвижения. Неожиданно перед глазами Дарно открылась большая поляна, в глубине которой стоял обнесенный частоколом поселок тростниковых хижин. Стемнело. Но часовые у ворот заметили приближавшуюся группу и разобрали, что один в ней пленник, прежде чем она дошла до них. Из-за частокола донесся крик. Огромная толпа женщин и детей высыпала навстречу отряду. И тогда началось для французского офицера самое ужасное испытание, которое может выпасть на долю человека на земле. Встреча белого офицера в поселке африканских каннибалов. Их дьявольская жестокость усиливалась остротой воспоминания еще более жестоких издевательств, которым они подвергались под властью белых офицеров, архилицемера Леопольда II Бельгийского, зверства которых заставили их, жалких остатков некогда могущественного племени, бежать из свободного государства Конго. Они накинулись на Дарно, как звери, избивая его палками и камнями и терзая его когтями. Последний клочок одежды был сорван с него, и безжалостные удары сыпались на его несчастное дрожащее тело. Но ни разу не вскрикнул француз от боли. Он воссылал Творцу молчаливую молитву о скорейшем прекращении мучений. Но смерть, о которой он молился, нелегко должна была ему достаться. В скором времени воины отогнали женщин от пленника. Он должен был быть сохранен для более благородной забавы. И те, излив первый приступ ненависти, ограничились плевками и выкрикиванием насмешек и ругательств. Наконец они добрались до середины поселка. Там Дарно был привязан живым к большому столбу, с которого не сошел живым ни один человек. Часть женщин разбежалась по хижинам за горшками с водой, а другие занялись раскладыванием кольца костров, на котором будет сварен пир, и медленно высушено, разрезанное на длинные куски мясо остальной добычи, так как они предполагали, что прочие воины приведут еще многих пленников. Празднество было отложено до возвращения тех воинов, которые задержались в схватке с белыми. Так что было очень поздно, когда все собрались в поселке, и пляска смерти начала двигаться вокруг обреченного офицера. В полуобмороке от боли и истощения Дарно смотрел из полуопущенных век на то, что ему казалось прихотью бреда, каким-то ужасным кошмаром, от которого он должен скоро проснуться. Размалеванные зверские лица, громадные рты и толстые обвисшие губы, остро отточенные зубы, вытаращенные глаза, лоснящиеся тела и жестокие копья. Конечно, такие существа не могут существовать на земле. Ему это снится. Бешено кружащиеся дикари приблизились. Сверкнуло копье и коснулось руки. Острая боль и горячая струйка крови убедили его в ужасающей действительности его безнадежного положения. Еще и еще копья коснулись его. Он закрыл глаза и крепко сжал зубы. Он не крикнет. Он солдат Франции и покажет этим скотам, как умирает офицер и джентльмен. Тарзан от обезьян не нуждался в переводчиках для объяснения значения отдаленных выстрелов. С губами горячими от поцелуев Джен Портер он помчался по деревьям с невероятной быстротой прямо к поселку Мбонги. Его не занимало место схватки, так как он решил, что она скоро кончится. Убитым он помочь не может. Спасшиеся уже не будут нуждаться в его помощи. Он торопился к тем, кто не был убит, и он знал, что найдет их у большого столба в середине поселка Мбонги. Тарзан был много раз свидетелем возвращения черных отрядов Мбонги с пленниками из набегов на север, и каждый раз одни и те же сцены имели место у зловещего столба, озаренного пламенем многих костров. Он также знал, что они не теряют много времени в достижении дьявольской цели своих захватов. Он боялся, что опоздает и сможет лишь отомстить. На их прежние оргии Тарзан смотрел сквозь пальцы, лишь изредка вмешиваясь ради удовольствия попугать чернокожих. Но до сих пор их жертвами были люди одного с ними цвета. Этой ночью дело обстояло иначе. Белые люди, люди одной породы с тарзаном, может быть, уже сейчас извиваются в муках в зловещей крепости джунглей. Он мчался. Спустилась ночь, и он бежал по верхнему ярусу, и роскошная тропическая луна освещала головокружительный путь по слегка колеблющимся ветвям древесных вершин. Неожиданно он увидел отдаленное зарево. Оно было вправо от его пути. Это должно быть зарево от костра, разложенного обоими мужчинами, прежде чем они подверглись нападению. Тарзан ничего не знал о присутствии моряков. Тарзан был так уверен в своем знании леса, что не стал отклоняться от пути и промчался на расстоянии километра от зарева. То был лагерный костер французов. Еще через несколько минут Тарзан очутился в ветвях над поселком Мбонги. Ага, он еще не очень опоздал. Или... он не знал. Фигура у столба была неподвижна, и однако черные воины еще только покалывали ее. Тарзан знал их обычаи. Смертельный удар еще не был нанесен. Он мог бы сказать с точностью до минуты, сколько времени продолжается танец. Еще через минуту нож Мбонги отсечет пленнику ухо, и это отметит начало конца, так как очень скоро после этого от него останется лишь извивающаяся масса истерзанного мяса. В нем и тогда еще будет жизнь, но смерть будет для него единственным желанным благодеянием. Столб находился на расстоянии 10 метров от ближайшего дерева. Тарзан свернул веревку. И неожиданно адские вопли пляшущих дьяволов были покрыты ужасным боевым ревом обезьяны-человека. Танцоры замерли, будто окаменев. Аркан со свистом взвился над головами чернокожих. Он был совершенно невиден при беглом свете костров. Дарно открыл глаза. Огромный негр, стоявший прямо перед ним, опрокинулся назад, будто сваленный невидимой рукой. Его вопящее, корчащееся и перекатывающееся из стороны в сторону тело быстро двигалось в тени под деревьями. Неподвижные дикари смотрели выпученными от ужаса глазами. Оказавшись непосредственно под деревом, тело поднялось на воздух и исчезло в листве. И в тот же миг с перепуганными воплями дикари бешено помчались к воротам поселка. Дарно остался один. Он был храбрым человеком, но и он почувствовал, как зашевелились короткие волосы сзади на шее, когда воздух задрожал от зловещего крика. Когда извивающееся тело дикаря точно по волшебству поднялось в густую листву леса, Дарно почувствовал, как ледяная дрожь пробежала у него по спине, как если бы смерть встала из темной могилы и коснулась его тела влажным пальцем. Следя за тем местом, где тело скрылось в листве, Дарно услышал там шум. Ветви закачались, как под тяжестью человеческого тела. Раздался треск, и чернокожий кувырком полетел на земь, чтобы неподвижно лежать там, где упал. Неожиданно вслед за ним появилось белое тело, но оно спрыгнуло на ноги. Дарно увидел, как из тени выступил в свет костров молодой, хорошо сложенный гигант, и быстро направился к нему. Что это значит? Кто это? Несомненно, новое существо пыток и разрушения. Дарно ждал. Его взор ни на минуту не покинул лица приближавшегося человека. И открытый ясный взор последнего не дрогнул под его пристальным взглядом. Дарно успокоился, но не испытывал надежды, хотя и чувствовал, что за подобным лицом не может таиться жестокосердие. Без единого слова Тарзан от обезьян перерезал узы француза. Ослабев от мук и потери крови, он упал бы, если бы сильная рука не поддержала его. Он чувствовал себя поднятым с земли. На миг появилось ощущение полета, и он потерял сознание.